Умение дружбы с ними может нам пригодиться и для получения информации, и на тот случай, если у нас произойдет столкновение с иными силами. Ты все еще не отказался от своей теории о существовании здесь достаточно развитой цивилизации? Видишь ли, Олег, одну вещь во всяком случае мы выяснили. У Эпсилона только эта планета, других нет. И если не будет обнаружено каких-нибудь совершенно непонятных для нас форм жизни в самой черной дыре, то искать тех, кто напал на наши колонии, надо здесь. Вот вы считаете, что Борея не могли появиться на острове. Это, конечно, верно. Фактов уже достаточно для такого вывода. Но почему не предположить, что они пришли с материка? Разве здесь есть материк? Мы не успели облететь планету. Большая часть атмосферы была закрыта облаками. Здесь может быть все, что угодно, и материк в том числе. Мы пока только еще приступаем к накоплению информации. Открытия, возможно, самые неожиданные. Вот почему так важно сохранить хорошие отношения с Бореями. Если они поделятся с нами своими знаниями, это намного упростит нашу задачу. Дни стояли на редкость теплыми, даже для Энны. Так Бореи называли свою планету, а может быть, остров. Слово «Энна», скорее всего, означало просто мир, в котором живут люди. За последние годы климат изменился в лучшую сторону, он стал ровнее и теплее. Это объяснялось постепенным накоплением тепла в замкнутом пространстве Эпсилона, который хоть и излучал в настоящее время лишь незначительную часть своей прежней энергии, все же ее постепенное накопление сказывалось на общем балансе тепла в системе. В будущем, когда тепла накопится слишком много, температура на планете должна чрезмерно возрасти. Но пока здесь повсюду преобладал мягкий климат земных субтропиков. В результате смещения излучения звезды в инфракрасную область изменился цвет растительности. Из некогда зеленого он стал бархатно-черным, не отражавшим ни единого лучика света. Большинство форм погибло, зато те, что уцелели и сумели приспособиться к новым условиям, разрослись до гигантских размеров и очень быстро заполонили все свободное пространство суши. Поселение Бореев утонуло в море гигантских черных трав. Их верхушки порой вытягивались гораздо выше хижин и смыкали над хижинами людей непроницаемый, плотный купол своих шуршащих, мягких листьев. Ночами и днями, которые здесь почти не отличались друг от друга, Ротанов слышал однообразный шепот этих листьев, похожий на шум морского прибоя. Почувствовав себя лучше, Ротанов все чаще стал покидать хижину и знакомиться с поселком. За ним отовсюду следовали два молчаливых стража. Очевидно, его новая роль жениха требовала к его персоне особого внимания, поскольку остальные члены экипажа передвигались по поселку свободно и могли идти куда угодно. Первое время Ротанов тяготился этой охраной, но вскоре привык к ней и перестал обращать внимание на молчаливых, суровых людей, сменявшихся каждые 6 часов и не отвечавших ни на один его вопрос. Впрочем, так поступали не только стражи. На Ротанова словно было наложено некое табу. Ни один житель поселка не вступал с ним в разговор. И сразу же при его приближении уходил прочь. Так вели себя все, кроме жреца. Закончив обед, состоявший из мяса, обильно политого соком пряных трав, Ротанов вышел из хижины и отправился на поиски жреца. Большинство мужчин в этот час уходили на охоту и рыбную ловлю. В поселке оставались юноши и женщины. При приближении Ротанова они сразу же разбегались. С остальными членами экипажа они вели себя по-другому, и Ротанова порядком раздражало его особое положение. Посреди поселка, между двумя хижинами, протянулся странный деревянный помост. Вчера его не было. Ротанов, стараясь понять, что это такое, подошел ближе. Помост оказался огромным столом. В обеих хижинах сняли передние стены. И стол шел теперь из одной в другую, перегородив улицу. Приготовления к свадьбе почти закончены. Осталось всего 2 дня, а он до сих пор так и не сумел выяснить, что собой представляет обряд похищения невесты и какова его собственная роль во всей этой истории. Со дня прибытия его не покидало ощущение участия в театральном спектакле. Этому способствовали многочисленные условности и обряды, сопровождавшие каждый шаг Бореев. Возможно, это был какой-то фактор, понять который до сих пор он так и не сумел. Пройдя вдоль стола, Ротанов заглянул в хижину и вдруг увидел жреца. Этот человек единственный из всех не уходил при его приближении. И хоть неохотно, все же поддерживал вежливую беседу.